Исаия, глава 49. «Слушайте меня, острова, и внимайте, народы дальние! Господь призвал меня от чрева, от утробы матери моей называл имя мое, и соделал уста мои, как острый меч, тенью руки своей покрывал меня, и соделал меня стрелою изостренную, в колчане своем хранил меня, и сказал мне, ты раб мой, Израиль, в тебе я прославлюсь. А я сказал, напрасно я трудился, ни на что и вообще истощал силу свою. Но мое право у Господа, и награда моя у Бога моего. И ныне, говорит Господь, образовавший меня от чрева в раба себе, чтобы обратить к нему Иакова, и чтобы Израиль собрался к нему. Я почтен в очах Господа, и Бог мой – сила моя». И он сказал, «Мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли. Так говорит Господь Искупитель Израилев, святый его, презираемому всеми, поносимому народом, рабу властелинов. Цари увидят и встанут. Князья поклонятся ради Господа, который верен, ради святого Израилева, который избрал тебя». Так говорит Господь, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. И я буду охранять тебя и сделаю тебя заветом народа, чтобы восстановить землю, чтобы возвратить наследникам наследие опустошенное. Сказать узникам «выходите», и тем, которые во тьме «покажитесь», они при дорогах будут пасти, и по всем холмам будут пажить их. Не будут терпеть голода и жажды, и не поразит их зной и солнце, ибо милующий их будет вести их и приведет их к источникам вод. И все горы мои сделаю путем, и дороги мои будут подняты. Вот, одни придут издалека, и вот, одни от севера и моря, а другие из земли Сетим. Радуйтесь, небеса, и веселись, земля, и восклицайте горы от радости, ибо утешил Господь народ свой и помиловал страдальцев своих. А Сион говорил, оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня. Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Вот я начертал тебя на дланях моих, стены твои всегда предо мною. Сыновья твои поспешат к тебе, а разорители и опустошители твои уйдут от тебя. Возведи очи твои, посмотри вокруг. Все они собираются и идут к тебе. Живу я, говорит Господь, всеми ими ты облечешься, как убранством, и нарядишься ими, как невеста. Ибо развалин твои, и пустыни твои, и разоренная земля твоя будут теперь слишком тесны для жителей, и поглощавшие тебя удалятся от тебя. Дети, которые будут у тебя после потери прежних, будут говорить вслух тебе, тесно для меня место, уступи мне, чтобы я мог жить. И ты скажешь в сердце твоем, кто мне родил их? Я была бездетна и бесплодна, отведена в плен и удалена. Кто же возрастил их? Вот, я оставалась одинокою. Где же они были? Так говорит Господь Бог. Вот, я подниму руку мою к народам и выставлю знамя мое племенам. И принесут сыновей твоих на руках и дочерей твоих на плечах. И будут цари питателями твоими, и царицы их кормилицами твоими. Лицом до земли будут кланяться тебе и лизать прах ног твоих. И узнаешь, что я Господь, что надеющиеся на меня не постыдятся. Может ли быть отнято у сильного добычи, и могут ли быть отнято у победителя, взятое в плен? Да, так говорит Господь, и плененные сильным будут отняты, и добыча тирана будет избавлена, потому что я буду состязаться с противниками твоими, и сыновей твоих я спасу, и притеснителей твоих накормлю собственно их плотью, и они будут упоены кровью своею, как молодым вином, и всякая плоть узнает, что я Господь, Спаситель твой и Искупитель твой, сильный Иаковлев».